Глава 6. Марта Гелхорн. Китай. Чего только не случается в дороге, но лучше всего почему-то запоминаются неприятности. Машина, сломавшаяся ночью посреди монгольской степи, экстренная посадка на Филиппинах, чудом не ставшая последней, встреча на сафари со зверем, пожелавшим отобедать незваными гостями. Проходит время, и неприятный эпизод превращается в анекдотическую историю, которую мы вновь и вновь рассказываем друзьям, с каждым разом добавляя что-нибудь новенькое. Кончается тем, что вы и сами уже понятия не имеете, помните ли вы все так, как было на самом деле, или так, как вам хотелось бы, чтобы это выглядело. Люди предпочитают разговоры о погоде нашим энергичным хроникам из Копенгагена, Большого каньона или Катманду, пишет легендарная американская журналистка Марта Гелхорн в прологе к своей книге «Пять путешествий в ад». И добавляет, единственное, в чем может быть уверен читатель, так это в том, что каждое наше путешествие было настоящей катастрофой. Иногда поездка не складывается с самого начала, словно с первого и до последнего дня над путешественником висит какое-то проклятие. В моей практике такое случалось несколько раз. Однако, по прошествии времени, вспоминая даже самые худшие свои путешествия, я невольно улыбаюсь. По неведомой причине, часть таких неудачных поездок пришлась на Китай. Уж не знаю, как рассказать об этом достаточно дипломатично, чтобы не обидеть более миллиарда людей. Китай — страна непростая. Долгое время я думал о том, чтобы съездить в одно место в провинции Юньнань, самой красивой в Китае, чтобы написать репортаж о смертных казнях. Один кадровый военный рассказал моему фотографу Ричарду Джонсу, что в приграничных с Мьянмой областях массово казнили мужчин за контрабанду наркотиков. Речь шла об обыкновенных крестьянах, таскавших через границу опиум или героин. Могилы казненных были безымянными. Семьи не хотели, чтобы другие знали, что их сын, отец или муж были контрабандистами. Точного места безымянного захоронения китайский военный Джонсу не назвал, и я решил разыскать это самостоятельно. Не знаю, как это происходит у других репортеров, но для меня нерассказанные истории все равно, что неразделенная любовь. Они рвут меня на части и притягивают к себе, пока я не добьюсь своего. Я не могу выкинуть их из головы. Поэтому на протяжении нескольких лет я периодически возвращался к поискам этого места в Юньнане, пока, наконец, мне не повезло. Неожиданно обнаружился еще один источник, который рассказал, как власти казнили больше половины мужского населения местечка Бенглонг, крошечной точки на огромной карте Китая. Я созвонился с Джонсом, фотографом, всегда сопровождавшим меня в поездках по стране. Готов ли он следовать за мной и на этот раз? Мы решили, что это приключение вполне в нашем духе. Во время предыдущих эскапад мы успели побывать и на фабриках игрушек, где использовался рабский труд, и в кантонских клиниках для душевнобольных, где пациентов приковывали к койкам, и на тайных собраниях родителей, у которых похитили детей и которые боролись против бездействия властей. В Шангри-Ла, липовом раю, обустроенном китайцами в предгорьях Тибета, мы чуть не съели обезьяну, лишь в последний момент прислушавшись к угрызениям совести и отказавшись от этой затеи. А тут затерянное место в глубине одного из самых бедных регионов Китая, где из-за смертных казней население целых деревень состоит из сплошных вдов и сирот. «Да черт возьми!» — не раздумывая, ответил мне Джонс. Мы долетели до Куньмина, и еще примерно часов 12 ехали на машине до той самой деревеньки. На место мы прибыли к закату. С трудом переставляя затекшие ноги, казавшиеся клюшками для гольфа, мы принялись бродить по улицам, стараясь не привлекать к себе внимания. Ничего глупее придумать было нельзя. Джонс, светлоглазый блондин, меня же бывшая мэр Мадрида Анна Бателия как-то... Это произошло в тот недолгий период времени, когда я работал директором газеты «Эль Мундо». Приняла за Тореадора. Бенглонг — забытая богом деревушка, лишенная каких-либо туристических достопримечательностей. Что еще, скажите на милость, могло привести сюда двух белых мужчин в сопровождении китайской переводчицы, кроме желания в очередной раз сунуть свой нос туда, куда не следует? Мы начали задавать вопросы. Стучались во все двери подряд, представлялись туристами и пытались вывести разговор на интересующую нас тему. Но что-то было не так. Про казненных никто ничего не слышал, причем не было похоже, что нам врут. Тогда мы поинтересовались у стариков, игравших в маджонг. «Скажите, это же Бенглонг, да?» «Бенглонг. А какой из двух Бенглонгов вы ищете?» «А что, есть еще один?» «Оказалось, есть, и мы приехали не в тот. Мы посмотрели на карту Юньнаня и поняли, что наш Бенглонг располагался на противоположном конце провинции. Понятно ли теперь, что я имел в виду, когда сказал, что Китай — страна непростая? Кому вообще пришло в голову назвать одним и тем же именем два населенных пункта одной провинции, расположенных на расстоянии целого дня пути на автомобиле друг от друга? Пришлось уехать из Бенглонга и направиться в Бенглонг. Мы проехали еще 7 часов сквозь глухую ночь, уже еле живые и проклинающие все на свете, и тут нас вдруг обогнали 2 машины, прижали к обочине и заставили остановиться. Из них выскочили какие-то агрессивно настроенные люди, вытащили нас наружу и принялись кричать: «Вы кто такие? Чего вам тут надо?» По всей видимости, мы оказались недалеко от цели. У нас с Ричардом на такой случай была придумана стандартная отговорка. Дескать, мы туристы и интересуемся здешними коренными народами и их обычаями. Они распотрошили наши чемоданы и нашли там туристические проспекты, живописные фото Юньнаня и гостиничные брошюры. Затем нас доставили в полицейский участок. Нашу переводчицу увели в другую комнату и допрашивали несколько часов. Когда нас, наконец, отпустили, водитель под впечатлением от всего пережитого сказал, что с него хватит и дальше он не поедет. Деваться некуда, я предложил было заплатить ему вдвое против обещанного. Средства на поездку все равно выдавало издательство, а с чужими деньгами расставаться легко. Но он, явно заподозрив в нас агентов ЦРУ, согласился лишь довести меня и Ричарда до ближайшего к точке назначения города. Высадив нас там, водитель поспешно удалился. Я уже говорил вам, что Китай — страна непростая. Утром мы принялись за поиски нового водителя и нашли его в гараже на окраине города, название которого я так и не запомнил. Мы отправились в путь по ухабистой грунтовой дороге, узкой настолько, что при встрече с другой машиной приходилось останавливаться, чтобы не сверзиться в пропасть. Подпрыгивая на заднем сиденье и стукаясь о потолок головой, я молился лишь о том, чтобы наша машина не сломалась. И, разумеется, она таки сломалась. Примерно на середине пути двигатель принялся чихать, потом испустил свой последний вздох, и мы встали. «Не переживайте», — сказал нам наш новый водитель, — «у меня есть еще одна машина». Мы принялись голосовать, поймали полупустой школьный автобус, вернулись на нем за запасной машиной и снова двинулись в путь. Мое измученное тело умоляло меня остановиться, бросить все, сдаться. Но мысль о том, чтобы вернуться с пустыми руками после всего, что мы пережили, была слишком болезненной. Мы все-таки добрались до Бенглонга через 3 дня после того, как выехали туда, и мне удалось написать статью о долине казненных. На кладбищах действительно оказалось множество безымянных могил, а в деревнях — вдов и сирот. Я отправил материал в редакцию в полной уверенности, что меня ждут аплодисменты и поздравления, а может и какая-нибудь репортерская премия. Но мне ответили, что этот репортаж определенно не попадет на первые страницы. Наш директор только что был на приеме у посла Китая в Испании и посчитал невежливым публиковать историю, выставлявшую радушных хозяев вечера в неприглядном свете. Теперь вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что неудачные поездки запоминаются лучше, чем те, в которых все идет по плану. Стоит мне только начать вспоминать все, что с нами в тот раз приключилось, меня сразу разбирает смех. В книге «Пять путешествий в ад» Марта Гелхорн 1908-1998 годы рассказывает о своих худших поездках, и поскольку к моменту написания книги прошло немало времени, делает она это с юмором и без излишних эмоций. Гиллер, журналистка, освещавшая испанскую гражданскую войну и целый ряд знаковых событий 20 века, вплоть до американского вторжения в Панаму в 1989 году. У ее книги есть подзаголовок «История, приключившаяся со мной и тем парнем». Тот парень — это Эрнест Хемингуэй, за которого Гелхорн вышла в 1940 году замуж. При этом она нигде ни разу не упоминает его имени. В ее книге он фигурирует исключительно как «упрямый товарищ» или просто «УТ». Гелхорн сделала в высшей степени достойную карьеру, и она не хотела, чтобы ее считали просто женой такого-то, даже если такой-то, был самым знаменитым писателем того времени. К тому же в области журналистики Хемингуэй был ей не соперник. Во время высадки в Нормандии знаменитый американский писатель предпочел остаться на разумном расстоянии от зоны боевых действий, тогда как Гелхорн вела репортаж непосредственно с места событий. Ночью 6 июня 1944 года она спряталась на одном из кораблей союзников, готовившихся отплыть во Францию. Когда на горизонте показался берег, возникла проблема. Женщинам на фронте места не было, и командовавшие операцией не позволяли ей высадиться на сушу. Допускалось только одно исключение из общего правила — медицинский персонал. Гелхорн переоделась медсестрой и присоединилась к группе санитаров. Великий писатель пришел в ярость, увидев в журнале «Колиас» статью Гелхорн, в которой она подробно описывала ужасы войны и трагедию молодых солдат, чьи тела качались на волнах, как раздувшиеся серые мешки. История Гелхорн в чем-то похожа на историю Сомерсета Моэма. Она быстро начинала скучать в обществе себя самой, ей надоедали знакомые места и люди. Поэтому Марта все время находилась в движении. Путешествия были для нее столь же органичны, как пятна на шкуре для леопарда. Она стремилась увидеть все и всех, чтобы потом описать это в своих статьях. Одной из навязчивых идей Гелхорн было успеть съездить на восток до того, как наступит конец света. В то время казалось, что он не за горами. Началась Вторая мировая война, и никто не знал, что уцелеет к моменту, когда она закончится. Марта убедила Уте совершить большое путешествие по Китаю, стране, которая не понравилась им с самого первого дня. Хемингуэй, обходительный, как и все новоиспеченные мужья, не слишком противился этой идее, хотя всегда говорил, что испытывает по отношению к Востоку известное отвращение. Отплыв на корабле из Сан-Франциско, супруги делают пересадку в Гонолулу и еще одну в Гуаме, после чего прибывают в Гонконг, Нью-Йорк в миниатюре, встречающий их традиционной для азиатских городов неразберихой. Толпы людей на улицах, рикши, мечущиеся из одной стороны в другую, больные холерой, падающие в обморок средь бела дня. Хотя идея поездки принадлежала Гелхорн, поначалу ей было гораздо тяжелее привыкнуть к происходящему, чем ее спутнику. Хемингуэй, похоже, везде чувствует себя прекрасно. Было бы спиртное, пусть даже это ужасная рисовая водка и люди, с которыми можно поговорить. Ему не нужны ни музеи, ни памятники, куда больше его интересуют истории незнакомцев. Он тут же обзаводился друзьями, и в конце концов жена оставляет мужа с его новой компанией в Гонконге, а сама в одиночестве отправляется покорять континентальный Китай. В стране при этом вовсю идет война с Японией, которая оккупировала значительную часть Китая. Незахваченные японцами территории находятся под контролем генералиссимуса Чан Кайши. Журналистка посещает Чунцин. Сегодня в этом муниципалитете проживает более 30 миллионов человек. Проезжает по дороге, ведущей в Бирму, уже тогда показавшейся ей прекрасной страной без будущего, и проводит несколько дней в Куньмине, который японцы с присущей им пунктуальностью ежедневно бомбят с 10 до 11 утра. «В тот день они опоздали», — пишет Гелхорн, расстроенная тем, что ее не встретили фейерверками, приличествующими военной журналистике. Спустя несколько дней она возвращается в Гонконг, чтобы забрать супруга, вовсю предающегося пьянству со своими новыми дружками, пока она пытается работать над новым материалом. Ее описание гонконгских развлечений вполне соответствует тому, что увидел в Гонконге в свой первый приезд в 1998 году я. Чистильщики ушей, предлагающие удалить серные пробки прямо на улице. Скачки, отдушина для игромана в городе, где запрещены азартные игры. И вечные петарды, которые местные пускают по любому поводу, будь то свадьба или открытие нового бизнеса. Гораздо менее привлекательной Гелхорн показалась другая китайская традиция, которая с годами стала менее распространенной, но так и не сошла на нет. Привычка постоянно сплевывать. «Почему они все время плюются?» — спрашивает она, говоря о китайцах. «Шагу невозможно ступить, чтобы не вляпаться в чей-нибудь харчок». Когда я открывал представительство газеты «Эль Мундо» на улице Олд Бейли, некоторые жильцы дома, где располагалась моя первая гонконгская квартира, умудрялись плеваться даже в крошечном лифте. Иногда их плевки падали в нескольких сантиметрах от моих туфель. Китайцы плевались с поразительной меткостью, достаточно близко, чтобы заставить человека отпрыгнуть, и достаточно далеко, чтобы не испачкать его обувь. А когда я злобно поглядывал на них в ответ, они только улыбались, словно хотели таким образом пожелать мне доброго дня. С годами, особенно после обрушившейся на город в 2003 году эпидемии птичьего гриппа, заставившей правительство начать борьбу за гигиену, эта привычка стала сходить на нет. Но, входя в лифт, я то и дело снова видел те самые харчки, которые так раздражали Гелхорн. Больше всего в британской колонии журналистку впечатлил упадок. Город предстал перед ней лабиринтом из кишащих людьми улиц, притонов, салонов игры в маджонг, борделей со шлюхами по $2 за ночь и курилен опиума, забитых рабочими, пытающимися обмануть голод. В то время наркотик стоил дешевле еды. Гонконг обязан опиуму практически всем. Британская Ост-Индская компания способствовала распространению этого порока в Китае, начав экспортировать опиумный мак, чтобы поправить свои дела. Китайцы оказались теми клиентами, которым всегда нужно было еще больше товара. В 1839 году император Асиньгьоро Мяньнин, озаботившись последствиями роста опиумной зависимости среди китайцев, приказал конфисковать 20 тысяч ящиков опиума. Это положило начало первой опиумной войне, в результате которой британские войска нанесли Китаю унизительное поражение, и Гонконг в 1842 году стал колонией Лондона. Остальное хорошо известно. Бывшая рыбацкая деревушка превратилась в один из самых больших мегаполисов мира, в котором десятилетиями соединялось все лучшее от Востока и Запада. Традиции и современность, китайский дух предпринимательства и западное стремление к инновациям, коллективная дисциплина и личные свободы. Этого Гонконга, в котором я прожил 7 лет и где родились двое моих детей, больше не существует. Вернув себе британскую колонию в 1997 году, Китай еще какое-то время не трогал ее свободы. Но затем отобрал их, забыв про обещание сохранять автономию Гонконга на протяжении полувека. Другого такого города, как тот Гонконг, с его невероятной энергетикой, жизненной силой и ослепительным великолепием, никогда не существовало. Это был поистине уникальный эксперимент. Гонконг, в котором оказались Гелхорн и ее спутник, подкупал своей обаятельной бедностью. Объехавшая весь мир журналистка писала, что нигде еще не встречала такой беспросветной нищеты. Увидев детей, которых заставляли вырезать из слоновой кости шарики на утопающей в грязи фабрике, Марта пришла в негодование. Ее угнетала не только царившая вокруг нищета, но и уверенность в том, что здесь всегда все будет именно так, сколько бы времени ни прошло. Хемингуэй смотрел на происходившее вокруг более отстраненно. «Твоя проблема в том, что ты уверена, что весь мир такой же, как и ты», — говорит он своей супруге. «Что если тебе что-то не по нраву, то это не нравится и всем остальным. То, что для тебя ад, должно быть адом и для них. Почем тебе знать, как они воспринимают свою жизнь? Если бы все было так плохо, как ты говоришь, они бы покончили с собой, они рожали бы детей и не пускали бы петарды. Гонконг и тогда, и сегодня город крайностей. Когда я переехал сюда, это произошло вскоре после того, как Великобритания вернула Гонконг к Пекину. Увидел, что вызывавшие у журналистки оторопь нищета и упадок никуда не исчезли. Они просто спрятались за роскошью стеклянных небоскребов, спортивных машин, стоявших в пробках наравне с мопедами и ресторанов с винами, стоившими вдвое дороже, чем в Европе. Наркотики тоже никуда не делись. Но эпоха дешевого опиума закончилась. Местные власти, следуя общеазиатской практике, придерживались в этом отношении политики нулевой терпимости. Сохранился квартал красных фонарей Ванчая с его клубами и сомнительной репутацией и самым интернациональным в мире коллективом проституток, каждая из которых мечтает о миллионере, что вытащит ее из объятий ночи. Город стал очень безопасным. Несмотря на триады, контролировавшие весь подпольный бизнес и жившие контрабандой, преступления были настолько редки, что новость о любой краже сразу попадала на первые страницы газет. Экспаты варились в своем гетто, выбираясь в китайские кварталы вроде Вонкока только за тем, чтобы посетить уличный женский рынок или другое похожее место. Подлинным же связующим звеном между Западом и Востоком была экономическая элита. Европейские и американские руководители банков и крупных компаний, регулярно встречавшиеся с представителями китайской элиты в клубах и на мероприятиях в Центральном районе. Они словно заключили пакт о ненападении, как бы говоря, «Не толкайтесь, места всем хватит». И все же нищета, так поразившая Гелхорн, была очевидна каждому, кто хотел ее увидеть. Да, безусловно, я встречал людей победнее в Индии и побогаче в Дубае, но в Гонконге контраст между ними слишком бросается в глаза. Анклав в Риппалс-Бэй, упоминаемый Гелхорн как тихая гавань для британской колониальной элиты и прочих экспатов, остался элитной частью города, но стал гораздо более оживленным. Что же до мультимиллионеров? Они, как и 40 лет назад, продолжали селиться на склонах пика Виктория, горы, с которой открывается один из самых потрясающих городских видов в мире. Правило здесь всегда одно. Чем выше расположено жилье, тем оно дороже. В заголовках газет то и дело мелькает, что побит очередной ценовой рекорд. В 2018 году на острове был продан дом за 446 миллионов долларов. Это годовой бюджет княжества Андорра. Я помню, как на один из больших праздников банки пригласили рок-звезд и устроили водные прогулки на сампанах для руководства их друзей и членов семей с раздачей на борту бесплатных алкогольных напитков. У меня в то время была обычная журналистская зарплата. Мои друзья, которые работали в банке, запросто могли отдать за ужин столько, сколько я зарабатывал за месяц. Водители автобусов носили часы Cartier, потому что посреди всего этого великолепия просто нельзя было не продемонстрировать окружающим, что и ты можешь позволить себе нечто элитное. Уж лучше месяц сидеть на одном белом рисе, чем выставить себя бедняком в городе для богачей. Но достаточно сесть на паром Старферри, пересечь бухту Виктория и углубиться в улочки Вонкока, чтобы увидеть другой Гонконг, где три поколения одной семьи могут ютиться в квартирке площадью 30 квадратных метров. Большие квартиры делят на клетушки и сдают их тем, кому не по карману снять себе нормальное жилье. Их обитатели, проиграв битву за покорение города контрастов, не ропщут и покорно разбредаются на ночь по своим коморкам. Местное правительство намеренно разогревает цены на недвижимость, потому что продажа земель является основным источником доходов и позволяет поддерживать налоги на самом низком из возможных уровней. А это привлекает сюда миллионеров, что еще больше гонит цены вверх, и это уже касается всех. После того, как экономика Китая пережила стремительный подъем, на Гонконг обрушилась очередная волна миллионеров, новоришей, отмывавших коррупционные доходы. Вместе с иностранными мигрантами они постепенно меняли облик города, и он перестал быть перекрестком между Востоком и Западом. Вместо того, чтобы взять лучшее от обоих миров, Гонконг стал впитывать самое худшее. Волюнтаризм коммунистического Китая и увеличивающий неравенство капиталистический оппортунизм западных элит. За бортом города возможностей оставалось все больше и больше людей, а Пекин тем временем закручивал гайки и урезал свободы, что в конце концов привело к революции зонтиков 2019 года. Общественное недовольство не только имело под собой социальную, экономическую и политическую подоплеку, но и было связано с вопросами национального самосознания. Что произойдет с островом в 2047 году, когда срок действия свобод по принципу «одна страна, две системы» подойдет к концу? Да и будет ли Пекин дожидаться этой даты, чтобы ввести тотальный контроль? Гонконгцы чувствовали, что очень скоро их город станет просто еще одним из китайских мегаполисов. Впрочем, то, что для местного населения и иностранцев выглядит как печальный конец, для Китая просто устранение аномалии, возникшей в результате Первой опиумной войны. Возврата к прошлому не будет, потому что коммунистический режим не считает, что к прошлому нужно вернуться. Подлинное сошествие в ад для Марты Гелхорн и Хемингуэя начинается, когда они попадают в континентальный Китай, по сравнению с которым Гонконг – передовой город. Китай в то время не просто воюющая страна, там есть целые области – по уровню развития напоминающие самые бедные места Африки. Инфраструктуры ноль, и любая поездка превращается в целую экспедицию. Это сегодня Китай испещрен автомагистралями, строит великолепные аэропорты в самых отдаленных местах и запустил между шанхайским аэропортом и городом поезда, мчащиеся со скоростью 400 км в час и способные довести своих пассажиров от места к месту за 7 минут. В 40-е годы на то, чтобы проехать 50 километров, уходило 6 часов. Отмеченные на карте дороги представляли собой реки грязи, а когда грязь высыхала, образовывались ямы, в которых шины взрывались как петарды. Гигиена была понятием весьма условным. Даже люксовые отели кишели насекомыми. В первом номере, который заняла чета писателей, разразилась жестокая война между комарами и мухами за право сожрать постояльцев. Безоговорочную победу в ней, по мнению Гелхорн, одержали мухи. Следом появились клопы, выбиравшиеся из щелей в дощатом полу. Волна за волной насекомые, которых к тому же невозможно было раздавить, штурмовали деревянную кровать. Хуже всего было то, что журналистка даже не могла никому пожаловаться, ведь идея устроить поездку в Китай принадлежала ей. Что же до УТ, могучего спутника Гелхорн, то он, несмотря на свой раздражительный характер, не протестовал и лишь потешался, глядя, как его жена впадает в отчаяние. Каждый раз, когда происходила очередная катастрофа, он лишь спрашивал: «Ну и кто из нас хотел поехать в Китай?» Упрямый товарищ наслаждается своей правотой. В Уангшеке с ним приключается памятная история. Оказавшись на обеде с военачальниками армии генералиссимуса, он допускает типичную ошибку начинающего исследователя китайской гастрономии. Будучи человеком воспитанным, он съедает все, что ему приносят, чтобы продемонстрировать принимающей стороне, что ему все очень нравится. Но для китайцев пустая тарелка означает, что гость еще не наелся. Блюда следуют одно за другим, все ждут, пока наконец на тарелке останется хоть что-нибудь, чтобы удостовериться, что гость остался доволен. Покончив с трапезой, Хемингуэй устраивает алкогольный поединок с 14 китайскими офицерами и перепивает всех. Половина участников попойки закончила трапезу под столом, пишет Марта. И это несмотря на то, что китайцы играли на своем поле и все пили желтое рисовое вино. Хемингуэй не брезгует никаким алкоголем, даже настойкой на змее. И пока выпивка не заканчивается, тот парень спокойно переносит путешествие. Ну и к тому же, кто из нас хотел поехать в Китай? Марта тем временем лишена даже возможности нормально сходить в туалет. Все отхожие места, попадающиеся на пути супружеской четы, грязны, отвратительно пахнут и завалены человеческими экскрементами. Муж советует ей облегчиться впрут сутками. В конце концов она соглашается воспользоваться общественным туалетом, но стоит ей подняться в него по бамбуковой лестнице и присесть, как появляется эскадрилья японских самолетов и звучит сигнал воздушной тревоги. «Бедняжка Эм», — глумится над ней Хемингуэй, когда опасность осталась позади. Это была бы крайне нелепая смерть. Бесстрашная военная журналистка Эм погибла при исполнении служебного долга. «Где и при каких обстоятельствах это произошло?» — задаются вопросом газеты всего мира. Любой, кто еще недавно путешествовал по Китаю, вполне поймет Гелхорн. «Таких ужасных общественных туалетов я не видел нигде в мире. За время нашей поездки в Бенглонг, того самого злосчастного путешествия в деревню казненных в Юньнане, мы несколько раз останавливались облегчиться. Я честно пытался войти в уборную, зажав нос, но каждый раз не выдерживал и играл отбой. К чудовищной грязи и вони добавляется полное отсутствие приватности. Между унитазами нет никаких перегородок. А впрочем, какими там унитазами? Речь о дырках в полу, над которыми, скрючившись, на корточках сидели китайцы, натужно справляя нужду под аккомпанемент соответствующих звуков. С годами ситуация стала выправляться, что в очередной раз подтверждает: лучшим показателем развития и модернизации страны служит состояние общественных туалетов. Взять, к примеру, Японию. Американцы, обосновавшиеся в этой стране после победы во Второй мировой войне, были в ужасе от японских общественных туалетов. Но параллельно с тем, как страна проделывала путь от руин к чудесному восстановлению, превратившись в самую технологически развитую державу на планете, ее уборные тоже эволюционировали до невероятного уровня. В свои первые поездки в Японию мне было нелегко разобраться, как пользоваться тамошними хитрыми устройствами. Конечно, здорово, что они дополнили унитазы музыкой, регулятором температуры сидений и датчиками, автоматически подстраивающими высоту под пользователя. В некоторых туалетах даже была функция детального анализа мочи за 3 минуты. Вот только чтобы разобраться во всех этих кнопках и функциях, число которых порой достигало 20, требовалось прочесть целое руководство. Как-то раз в одном токийском ресторане я перепутал кнопку и получил струю воды прямо в лицо. Потом из разговоров с другими экспатами я понял, что это своего рода инициация для новоприбывших. Со многими спортсменами, певцами и предпринимателями в их первый приезд в Японию происходило то же самое. Японцы очень гордятся своими туалетами. В Японии даже есть ассоциация туалетов, в которую входят ученые, чиновники, архитекторы и производители. На ежегодных собраниях ассоциации делаются доклады об инновациях в этой области. Есть и посвященные уборным музеи, конференции, веб-страницы и конкурсы. Более того, вот уже несколько лет, как Япония отмечает 10 ноября День туалета. Подтверждением тому, что это чисто японская мания, служит тот факт, что компания Sony, Toyota и Mitsubishi, экспортирующая на Запад все, что только можно, так и не сумели вывести на другие рынки свои продвинутые унитазы со всеми их функциями и кнопочками. Японская чистоплотность, тесно завязанная на синтоизм и его постулаты о чистоте, распространяется на дома, офисы и личную гигиену. Впрочем, скорее всего, японцы просто поняли, что нет ничего, что говорило бы о взаимном уважении и развитии гражданского общества больше, чем желание оставить для следующего посетителя уборной безупречно чистый унитаз. Туалетный вопрос со временем перерос в геополитический. Китайцы и японцы уже очень давно не ладят между собой. Я бы даже сказал, сложно найти два других народа, которые бы столь сильно ненавидели друг друга. Я всегда был уверен, что следующая большая война начнется в водах Желтого моря, а VIP-гостями на ней станут корейцы и, разумеется, американцы. Хотя это уже другая история. И пока Китай не превратился в великую экономическую державу, японцы могли себе позволить смотреть на соседей свысока, приговаривая: «Поглядите только на их туалеты. Вот уж где третий мир, так третий мир». В 90-е, в свои первые поездки по Китаю, я без конца натыкался в туристических путеводителях и справочниках на жуткие истории про общественные уборные и рекомендации, как избежать проблем. Затем китайцы поняли, что мириться с этим больше нельзя. И в 2015 году президент Си издал указ о подлинной революции в туалетном деле. К сожалению, этот аспект модернизации страны остался для многих незамеченным. В сельской местности были оборудованы десятки тысяч туалетов. Особый упор делался на туристические зоны. Появилась специальная система оценки со звездами, чтобы стимулировать конкуренцию между населенными пунктами. Сегодня различия между Китаем и Японией значительно сократились по всем направлениям. И хотя японские уборные сохраняют за собой первенство, китайцы, наконец, могут зайти в свой общественный туалет, чтобы убедиться: мы — великая держава. Но Марти Гелхорн дожить до модернизации китайских туалетов не удалось. Она проклинала каждую минуту, проведенную в этой стране. То и дело идет дождь, холодно, спать приходится прямо на полу. Единственный источник тепла — это виски, которым спасается ее спутник и генералы Гоминьдана. До приезда сюда Китай с его полями и горами, традиционными домиками и храмами представлялся ей очень красивой страной. Настоящий рай на земле, если смотреть на него из окна самолета. Теперь же Марте лишь иногда удается насладиться моментом. На фронте, в Кантоне и в других местах, где вот-вот должно что-то произойти. Она проводит время в напряженном ожидании бомбардировок, прорывов и военных действий, которые дадут ей материал для хорошей хроники. Но из-за огромных размеров страны оказаться в нужное время в нужном месте и стать свидетелем настоящей войны не так легко. Никто не может понять, что Китай, как и Россия, слишком велик по размерам, чтобы вторгнуться в него и уж тем более завоевать. Ни Гитлер, ни император Хирохита не подумали вовремя про этот факт, и оба потерпели неудачу. Гелхорн родилась в обеспеченной семье из Сент-Луиса, но, подобно Александре Давид-Ниэль, с детства ненавидела спокойную мирную жизнь. Ее страсть к удивительным историям вдохновила других великих журналисток, среди прочих итальянку Ариану Фалачи и испанку Росу Марию Калов. Обретя известность благодаря своим первым хроникам, посвященным последствиям биржевого краха 1929 года, она отправилась в Испанию. В эту страну Марта проникла пешком через границу с Андоррой. С собой журналистка прихватила только рюкзак и 50 долларов. «Испания была тем местом, где нужно было остановить фашизм», писала она позже о своей работе, связанной с гражданской войной. «В такие моменты истории нельзя колебаться». Впрочем, в данном случае идеализм Гелхорн сочетался с романтической подоплекой. Незадолго до описываемых событий журналистка познакомилась в убогом баре «Слоппи Джоз», что на Дюваль-стрит в Ки-Уэсте во Флориде, с Эрнестом Хемингуэем. Хотя знаменитый писатель был женат, последовали 2 недели флирта, после чего Хемингуэй и Гелхорн договорились встретиться в Испании. Эрнест тоже считал, что Мадрид – та стена, которая сдерживает распространение фашизма по всей Европе. Была у него еще одна причина поехать туда. После знаменитых романов «И восходит солнце» и «Прощай оружие», превративших Хемингуэя в литературную звезду, писатель, который вел размеренную жизнь во Флориде, никак не мог найти нового источника вдохновения. Философия Хемингуэя была сходна с той, что исповедовал Сомерсет Моэм, считавший литературные школы и институты бесполезными. Не жди, пока опыт придет к тебе. Отправляйся на его поиски. Твой опыт — это твой материал. И вот Хемингуэй отправился в Испанию в поисках нового опыта, любви и творческого вдохновения. Оказавшись в Мадриде, любовники погрузились в свой роман, не забывая при этом освещать события гражданской войны. Хемингуэй и Гелхорн влюбились друг в друга, в Испанию и в определенной степени в войну, ставшую для них делом личным. В 1938 году Марта пишет Элеоноре Рузвельт из Барселоны. «Эта страна слишком прекрасна, чтобы оставить ее фашистам. Живет пара в люксе на 4-м этаже отеля «Флорида», с годами превратившегося в универмаг «El Corte Inglés de Callao». Журналисты часто просыпаются от взрывов, сотрясающих здания. Гелхорн пишет репортажи о жертвах среди гражданского населения для журнала «Колес». Хемингуэй собирает материалы для посвященного Марте романа «По ком звонит колокол», который вернет писателю расположение читателей и критиков. Сирены воздушной тревоги нередко застают их в постели. Ночью они занимаются любовью, днем рассказывают о войне и наоборот. В одной из своих депеш Гелхорн пишет, что испанцы не могут оставаться дома, даже когда идет война. Все вышли на улицу насладиться холодными лучами вечернего солнца. Бомбардировок не было уже целых 2 часа. 3 года они жили этой войной, пили, разговаривали с солдатами и полностью отдавались непреодолимому очарованию опасности. Что может подарить человеку больше страсти, больше стремления жить здесь и сейчас, чем неуверенность в том, что ты вообще будешь жив на следующий день? Гражданская война, закончившаяся к их глубокому разочарованию победой Франко в 1939 году, соединила Гелхорн и Хемингуэя, возможно, на лучшем отрезке их жизней. После возвращения в Америку отношения между ними безнадежно испортились из-за постоянных отъездов Гелхорн и измен Хемингуэя. В 1940 году писатель, влюбленный в Кубу, отправляется жить на этот остров. Марта следует за ним. На какое-то время гул пушек сменяется спокойной жизнью в поместье Финка-Вихия. Пара потягивает дайкири и играет по вечерам в теннис. Параллельно Хемингуэй упорно работает над романом о войне, с которой они только что вернулись. Они так и не поженились, потому что Марта этого не хочет. Она слишком ценит свою независимость и отвергает все предложения любовника. Сама журналистка описывает свои отношения с женатым мужчиной. До ноября 1940 года Хемингуэй был женат на другой журналистке, Полин Пфайфер, как способ благочестиво грешить в любой день недели. В конце концов, Марта уступает его напору и соглашается стать приличной женщиной, но добавляет, что не в силах переделать свою природу. Первая в грехе, последняя в браке. Марта не была создана для брака, такого, каким его представляли в то время. Она неважно готовит, долго сидеть на месте не способна. За время своей журналистской карьеры она успела посетить 50 стран. И не слишком-то любит секс, при том, что у нее было много разных любовников. Все, что я получала в постели, это удовольствие быть желанной, как мне представляется, и ту нежность недостаточную, которую проявляет мужчина после соития. Осмелюсь сказать, что я была худшим товарищем по постели на всех 5 континентах. Ее единственная плотская страсть — это, бросив все, нестись, сломя голову куда подальше и рассказывать всему миру о том, что там происходит. И страсть эта лишь усугубляется рядом с инфантильным и капризным, ревнивым и неуравновешенным сексистом, каким был Хемингуэй, который не замедлил продемонстрировать во всей красе эти и другие свои недостатки. Свой медовый месяц они провели как два настоящих журналиста, отправившись на Азиатский фронт Второй мировой войны, где японцы, по словам Гелхорн, зверствовали не меньше нацистов. Как и предсказывали супруги, испанский конфликт стал прелюдией к другой, гораздо более крупной, глобальной и решающей для истории битве. И ни один из них не собирался упускать этой возможности. В Китае, несмотря на все неудобства, Гелхорн наконец почувствовала себя частью народа, сделавшего борьбу философией всей своей жизни. Борьбу с японцами, с голодом, с нищетой, перемены истории — вот что ее интересовало. На тот момент, когда Гелхорн оказалась в Китае, население страны составляло примерно треть от сегодняшнего, и все равно Марта была поражена количеством людей, которые буквально кишели вокруг, повсюду. По ее словам, жизнь в окружении китайцев, стоически переносивших все невзгоды, заставила супругов самих почувствовать себя китайцами, готовыми бороться как звери. Как можно не восторгаться такой самоотверженностью целого народа и одновременно не задаваться вопросом, почему они не научились относиться к жизни поспокойнее? Сопровождавший супругов гид господин Ма, нарекший своих клиентов послами прямолинейности и мира, рассказал им, что китайцы работают всегда. А для собственного удовольствия китаец только ест и говорит. Трудолюбие китайцев не миф. Когда друзья спрашивают меня, почему китайские магазины в Мадриде продолжают работать, когда все вокруг закрыто, и точно так же происходит по всему миру, я отвечаю, что понять это можно, только познакомившись с историей Китая. Когда вы вынуждены конкурировать за любую мелочь с огромным количеством других людей, когда ваше прошлое наполнено горечью и лишениями, как у китайского народа, вы никогда не уверены, что завтра у вас на столе гарантированно найдется хоть что-нибудь на обед. Именно память и уроки истории заставляют китайцев трудиться упорнее прочих. Китайская диаспора по всему миру успешнее местного населения, потому что работает усерднее местного населения, готова пожертвовать большим, чем остальные. Стоит убрать препоны, стоящие на пути предпринимательского инстинкта китайца, и он устремляется на поиски материальных благ в надежде обрести уверенность в завтрашнем дне, кажущуюся ему чем-то недостижимым. Пока войска Гоминьдана сдерживали продвижение японцев, Гелхорн и Хемингуэй стали свидетелями начала того внутреннего противостояния, которое определило современное положение дел в стране. Прилетев в Чунцин, оплот националистов, они увидели картину, весьма похожую на ту, которую мы можем лицезреть сегодня. Массивные здания, серые и безликие, заполняли пространство до самого горизонта. Политическая элита Чунцина приняла супругов с большими почестями. Чан Кайши пригласил их отобедать у себя дома. В гостях у генералиссимуса Гелхорн и Хемингуэй выяснили, что, хотя официально война велась против японцев, на деле развернулась еще одна война за то, каким будет Китай после того, как интервентов прогонят. Коммунисты под предводительством Мао Цзэдуна и его четвертая армия становились все популярнее. Между противоборствующими сторонами начались стычки. Гелхорн симпатизировала Мао и видела в нем надежду на преодоление глубокой бедности, в которую была погружена страна. Во время обеда она поспорила с супругой генералиссимуса, упрекнув китайское правительство в том, что оно не заботится о прокаженных и нищих. Первая леди Китая пришла в бешенство и выдала гневную речь, заявив о превосходстве Востока перед Западом и напомнив журналистке, что в Китае существовала великая культура, когда предки уважаемых гостей еще жили на деревьях и красились в синий цвет. «Надеюсь, это научит тебя не перечить китайской императрице», — сказал Хемингуэй своей жене. Однако же симпатии Гелхорн были на стороне коммунистов, а не мадам Чан и националистов. В ту же поездку Марта познакомилась со знаменитым лидером коммунистов Чжоу Эньлаем и была покорена его харизмой и мечтами о равноправии. Когда по возвращении на родину американские дипломаты расспрашивали ее о ситуации в стране, она отвечала, что не сомневается. Мао и его сторонники придут к власти. Для нее было невыносимо видеть, как коррумпированные элиты подавляют народные массы, отчаявшиеся, угнетенные и вместе с тем смелые. Журналистка была права, но не предвидела, что те, кто придет им на смену, будут точно такими же, только окрашенными в другие цвета. К моменту, когда она напишет включенный в книгу «Пять путешествий в ад» рассказ «Тигры господина Ма», повествующий о ее китайских злоключениях, Китай уже переживет ужасы большого скачка, великого китайского голода, стоившего жизни более чем 30 миллионам человек, репрессии культурной революции и переход Мао к политике культа личности и тоталитаризма. Гэлхорн предпочитает не замечать всего этого и рассказывает о невероятном, практически невообразимом улучшении жизни в стране под руководством Компартии Китая. Марта ослеплена глубоким неприятием фашизма, последствия которого она видела в Европе, и тем недоверием, которое она испытывает в отношении западной модели развития. Дело усугубляется и тем, что после своей первой ужасной и вместе с тем вдохновляющей поездки в Китай, она никогда больше не возвращалась в эту страну и не видела, как совершаемые от имени народа революции опошляются мегаломанами наподобие Мао, ставшего очередным императором. «Я скорее спрыгну с Empire State в нижнем белье, чем снова поеду в Китай», сказала Марта своему спутнику, тому парню. Через 4 года их ждал развод. Восток подходит не всем. Мне тоже не довелось вернуться в Китай, но по независящим от меня причинам. Путешествие в Тибет во время выступлений монахов, когда я пробрался через КПП в багажнике машины, положило конец моей 14-летней работе в этой стране. Сразу же после публикации моих репортажей о том, что творилось в тибетских монастырях, Пекин направил в редакцию «Эль Мундо» делегацию, выразившую главному редактору энергичный протест. Арицу Пару, помогавшего мне освещать китайские события, вызвали в Шанхай на допрос в правительство. Меня же пригласили на встречу с китайскими чиновниками и персоналом посольства Китая в Бангкоке. «Как вы въехали в страну? Зачем вы нарушили закон? Кто вам помогал?» Затем мне сообщили, что мне запрещен въезд не только в Тибет, но и в Китай. В принципе. «На какое время?» — уточнил я. Ответом мне было молчание, дававшее понять, что надолго. Пару лет спустя я попытал счастье в бангкокском консульстве, надеясь, что мои прегрешения уже прощены, но в неофициальной беседе сотрудница пояснила мне следующее. «Видите ли, существует несколько черных списков людей, которым запрещен въезд в Китай, и ваш...» И, вытянув руку вверх, она показала мне, что мой список находится в самом верху. «В этом списке значатся преступники, диссиденты, рецидивисты, враги государства». С тех самых пор Китай стал для меня еще одним запретным и в то же время манящим местом. Неразделенная любовь к этой стране подстегивает мое желание вернуться туда. Ради нее я готов даже мочиться со столба под гул японских бомбардировщиков. Кто знает, возможно, когда-нибудь мне простят мои журналистские прегрешения. Ну а пока мне остается смаковать воспоминания о перипетиях и злоключениях былых поездок в компании Ричарда Джонса, ставшего моим Хемингуэем, без постельной, правда, составляющей. В Джонсе мне импонировало то, что он воспринимал себя не с такой серьезностью, как другие фотографы, с которыми мне доводилось работать. Мы отлично дополняли друг друга. Вляпавшись в очередную историю, мы с одного взгляда понимали, будем ли мы просить прощения, выдумывать отговорки или просто бросимся бежать со всех ног. А уж снимал он так, как другие просто не умели или не отваживались. Я всегда считал, что путешествовать лучше в одиночку. Ты ни от кого не зависишь, меньше отвлекаешься и сам хозяин своего времени. Окружающие относятся к тебе как к беспризорнику. Иногда кажется, что у тебя на шее висит табличка «Готов поговорить, выпить чаю и разделить трапезу». Ты знакомишься с людьми, которых при других раскладах просто не заметил бы. Когда рядом с тобой никого, путешествие превращается в центр всего, что ты делаешь. Джонс стал одним из немногих моих спутников, для которого я в свою бытность журналистом сделал исключение. Впрочем, должен признаться, на Марту Гэлхорн я бы его променял. Отношения между Гэлхорн и Хемингуэем распались не из-за событий на Восточном фронте, не из-за разочарования, вызванного поражением республиканцев в Испании, и не из-за китайских мытарств. Мне хочется думать, что они не смогли привыкнуть к мирной совместной жизни. Безопасности, сильных эмоций и насилия их быт превратился в невыносимую рутину. Марту раздражала деградация Хемингуэя, чувствовавшего, как литературный талант оставляет его. Ночи, заполненные выпивкой и жалостью к себе самому, все более и более частые срывы и вспышки агрессии. Хемингуэя бесила независимость Гелхорн, то, что она, в отличие от двух его предыдущих жен, отказалась пожертвовать своими мечтами и амбициями ради мужчины. Их отношения уходят в пике, когда журналистка решает снова отправиться в Европу, чтобы освещать конец Второй мировой войны. Хемингуэй, растративший свой профессиональный и эмоциональный запал, отказывается следовать за ней и выбирает для себя роль оскорбленного супруга. Пока его жена пишет хроники из разрушенного войной Лондона для журнала «Колес», Хемингуэй присылает ей телеграмму. «Ты военный корреспондент или жена в моей постели?» Гелхорн отказывается пожертвовать своей свободой даже ради любви и выбирает остаться военным корреспондентом. После короткой попытки наладить отношения на Кубе они расстаются окончательно. И Марта продолжает идти своим путем. Всю оставшуюся жизнь она была вынуждена отвечать на бесконечные вопросы о своем бывшем супруге, что выводило ее из себя. Ничего удивительного. И до, и особенно после отношений с Хемингуэем карьера Гелхорн выглядела фантастически. Так с какой стати я должна оставаться только сноской под страницей жизни другого человека? Гелхорн успела пожить в 19 местах от Куэрнаваки до Уэльса. Освещала войну во Вьетнаме, разочаровавшись в том, как ее коллеги позволяли военным манипулировать информацией. Рассказывала о гражданских войнах в Центральной Америке, безжалостно обличая американскую внешнюю политику. Не переставала писать о важнейших мировых событиях до глубокой старости. Марта всю жизнь искала новых приключений, но на склоне лет уступила отчаянию. Мир всегда, даже когда поворачивался к ней темной стороной, так манивший ее, становился все более скучным и безликим. Хотя взлет массового туризма начался только в первой половине 60-х, когда появились первые пакеты «Все включено» и курортные зоны для широкой публики наподобие испанских, происходившее вокруг, раздражало ее. Помните ли вы, что значит быть человеком, а не овцой, окруженной в аэропортах, на вокзалах, на фуникулерах, в кино, музеях и ресторанах, такими же овцами? Даже полеты ее любимое времяпрепровождение стали другими. Она ностальгирует о золотых временах авиакомпании Pan Am, когда в экономе было достаточно места, чтобы вытянуть ноги. В самолете кормили лучше, чем в нью-йоркских ресторанах, и можно было зайти в кабину, поболтать с капитаном, потягивая точно такой же дайкири, как в Гаване. В старости Марта Гелхорн обрела мир и покой в Кении. Журналистка обосновалась в пригороде Момбасы на Яле в надежде на мирную жизнь. Будучи 81-летней, она отправилась в Панаму, чтобы рассказать читателям о вторжении 1989 года. И лишь после этого она окончательно оставила журналистскую деятельность из-за проблем со здоровьем. В последние дни своей жизни она признавалась, что всю жизнь искала что-то, чего найти так и не смогла. Ни в войнах, ни в мужчинах, ни на Западе, ни на Востоке. В возрасте 89 лет, страдающая от рака яичников, частично ослепшая Гелхорн уединилась в своем лондонском доме, поставила себе аудиокнигу, легла в постель в комнате, украшенной белыми тюльпанами, и приняла яд. Закончила путешествие на своих условиях. На доме номер 72 на площади Кадоган есть небольшая синяя памятная табличка в ее честь. Идиотам, писавшим в некрологах о Гелхорн, что умерла жена Хемингуэя, следовало бы выжечь на лбу слова с этой памятной таблички. «Военный корреспондент».